Рикотта. Половина литра 15% сливок, сок двух лимонов, щепотка сухого молотого розмарина, щепотка сухого молотого орегано. Довести сливки до кипения, выключить газ, налить в сливки лимонный сок и дать молоку свернуться. Аккуратно извлечь творожный сгусток из сыворотки, завернуть в полотно и дать стечь в течение ночи. Готовую рикотту размять сухими травами.